Житие святителя Михаила, первого митрополита Киевского. Память. 30 сентября, 13 октября. Святитель Михаил, первый митрополит Киевский, по Иоакимовой летописи родом сириец, по другим летописным сообщениям болгарин или серб. В 989 году он прибыл из Корсуни вместе с другими священнослужителями к святому равноапостольному князю Владимиру, незадолго до этого принявшего крещение в 988 году. На долю первого митрополита Русской Церкви выпало нелегкое, но благодатное служение. Он ревностно обходил новопросвещенную русскую землю, проповедуя Святое Евангелие, крестя и поучая новообращенных людей, основывая первые храмы и духовные училища. В Ростове он основал первую деревянную церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы и поставил там епископом Феодора Грека. Святитель Михаил был мудрым и тихим, хотя и строгим иерархом. Русская церковь сохранила память о заслугах первосвятителя. Он по праву именуется первоначальником. Представился святитель Михаил в 992 году и был погребен в Десятинной церкви Пресвятой Богородицы в Киеве. Около 1103 года при святом игумене Феоктисте, впоследствии святитель Черниговский, память 5-18 августа, мощи его были перенесены в Антониеву пещеру, а 1 октября 1730 года в Великую Печерскую церковь, Успенский храм. В связи с этим память его установлена на 30 сентября, а также 15 июня, в день представления. Ранее память его отмечалась также 2 сентября вместе с преподобными Антонием и Феодосием Печерскими. Подтверждение этому содержит служба ему. Во второй стихире «Нахвалите» о святителе Михаиле говорится так. «Первое новое лето начинающее обхождение – яко первейшему тебе, блаженне, и начальнейшему русские земли архиерею, первая песней рукояти приносим».